Глава шестая. Тихо скрипели ступени под моими ногами. Каждый новый шаг давался с трудом. Уходить от Ники было не просто тяжело, уходить было страшно. Пока я дошла до ванной в спальне Элизабет, меня уже трясло. Я включила горячую воду, направила на себя душ, но не чувствовала тепла. Пар заполнил небольшое помещение, а у меня стучали от холода зубы. Идея с душем оказалась не просто плохой, а катастрофически неверной. Я натянула на влажное тело платье, с тоской посмотрела на пустующую кровать. Вспомнила, как подвинулся к стене Ники, освобождая мне место. Вздохнула. «Подумаешь, голый, что такого?» «Для Николаса так точно ничего, да и для меня, в принципе, наверное, тоже. Он вырос на моих глазах, я помню, как он плакал ребенком». «Вот именно что вырос. Ему через несколько дней 16, а на вид так все 20». «Да уж, я все успела разглядеть», — улыбнулась, чувствуя, как снова пылают щеки. «Придется спать одной». Снова гулко застучало сердце. «Ну не в гроб же ты ложишься, Алиана, да и Ники здесь, всего лишь этажом выше». Я нырнула под одеяло, поджала ноги, положила голову на подушку, чувствуя сладкий запах любимых духов Лиззи. Закрыла глаза. Страшно. В полумраке спальни за каждой тенью прячется страх. Узкая полоска света от уличного фонаря падает на напольный ковер. Она исчезнет, стоит лишь немного плотнее задернуть шторы. Но я боюсь вставать. Ожили детские страхи. Под кроватью клубится тьма, кошкой запрыгивает на белое одеяло, трется о ноги, ложится на живот, выпускает когти и почти нежно вонзает в мое тело. От боли у меня перехватило дыхание, но, как это ни странно, я даже обрадовалась ей. Боль — это привычно, это понятно, это нормально, в конце концов. Все люди болеют. И как же не вовремя заболела Лиз. Холодно, я плотнее закуталась в одеяло. Все познается в сравнении, даже страх. Не сила делает тебя демоном. Интересная формулировка, зато честная. Что-то все-таки делает, по всей видимости, я сама. Усмехнулась, во рту горчила. Вдохнула родной запах Лиззи. Страшно слышать, как стучат чужие сердца. Страшно знать, что стоит лишь пожелать, и они перестанут биться. Кровь. А что кровь? В сером мире так мало цветов. Почему бы ей не разлиться? Смешно. Еще утром не было для меня ничего страшнее новой встречи с господином Холдом. Я думать об этом боялась. А теперь вспоминать о нем даже приятно. Стыд? Вина? Ерунда. Чего ждать от демона? Ну не любви же. Страсть и предательство. Все, на что он способен. Спазм скрутил живот. Истерический хохот заглушило толстое одеяло. Больной демон. Вот что действительно смешно, вот над чем нужно было смеяться, а никак не над Ники. Пусть бы спал в халате, и сама бы давно спала рядом. Я закрыла глаза, представила спокойное лицо Николаса, его сонную улыбку. От этой картинки стало тепло на душе, даже боль стыдливо утихла. И я согрелась, расслабилась под тяжелым одеялом и начала засыпать. «Алиана!» То ли зов, то ли стон. Горячие губы ласкают кожу. Злость искажает лицо Холда. Вздрагивает просыпающийся ото сна Эдинбургский лес. Летят красные капли на белый снег. Солдаты одной армии в безумии убивают друг друга. Ники спит безмятежным сном. Ярко сияет под ним белый камень. Красные листья одеялом укрыли тело. Я снова дотрагиваюсь до нежных губ. Улыбаюсь. «Какой ты красивый, Ники!» Кладу ладонь на его грудь, в снегу замерзают пальцы. Там, где должно быть сердце, у него дыра, и на камне нет никаких листьев, кровь, всюду кровь. Сладкая сила разлита вокруг, кровь на моих губах, кровь на руках. Я держу вырванное сердце. «Нет!» — слезы катятся по щекам. «Да», — стонет моим голосом бездна. «Нет!» — кровь уходит в белый алтарь. «Николас мертв, Тает снег и тает прозрачное тело. Нет, останься, вернись, не исчезай. Но я снова одна в темноте. Темнота вокруг, темнота внутри. Я и есть темнота. Гулко застучало под ладонью чужое сердце. Жар мужского тела опалил руку. Тихо, вот оно, сердце Ани, на месте. Я всхлипнула, распахнула глаза, слезы мешали видеть. Николас прижимал мою руку к своей груди. Сердце его мерно билось в мою ладонь. Живой. Рядом. Сонный, смешной. Из одежды плед, намотанный вокруг тела. «Ты кричала, я не стал искать форму», — улыбнулся он. За окном занимался рассвет. Наступило утро. Я с сожалением опустила руку. «Но если тебе не нравится...» Он привстал с кровати, чтобы стянуть с себя ткань. «Мне все нравится», — с нажимом заверила я его. «И в форме, и в халате, даже голым. Лишь бы только живым». «Так что, мне снова раздеться?» — Ники выгнул бровь. Глаза его лукаво блестели, а я, наконец, поняла, он надо мной смеется. Схватила подушку и, прицелившись, треснула его по голове. «Ах ты, мстительный мальчишка! Издеваешься?» Николас расхохотался, плотнее завернулся в плед и ответил. «Немного». «Совести у тебя нет!» Я толкнула его в плечо. Ники сделал вид, что наповал сражен моим ударом и упал на постель рядом. Я засмеялась, потрепала его по голове и спрыгнула с кровати. Сунула ноги в тапки, подошла к окну и раскрыла шторы, впуская в комнату розовый утренний свет. Выглянула на улицу. Зевнула. Тихо. Дороги пусты, и дворец отсюда из комнаты Лизи почти не видно. Я сделала правильный выбор, решив обосноваться под крышей. Запустила руку в волосы. За ночь коса расплелась, и пальцами расправив то, что от нее осталось, я потянулась, чувствуя приятное напряжение в каждой мышце. Ничего не болело, и я улыбнулась новому дню. Ники избавил меня не только от кошмара. Обернулась, чтобы его поблагодарить, и поймала неожиданно тяжелый пристальный взгляд Николаса. Он привстал, опираясь на локти. Поза его была напряжена. Что-то увидел в окне? Что-то не так? Зимнее солнце заглядывало в спальню, теплым касанием согревало мою щеку и целовало его лицо. Я дотронулась до ворота платья. Пуговицы расстегнулись во сне, и я на ощупь стала застегивать их. Получилось медленно. Ники продолжал молчать и смотрел на меня, не мигая. Да он и не дышал, кажется. И я застыла, не в силах оторвать от него взгляда, проваливаясь в ставшую мне родной темноту. «О чем ты думаешь? Что видишь во мне? Неужели тебе совсем не страшно?» Где-то на улице гавкнула собака, от оконной рамы потянула холодом. Я поежилась и обняла себя руками. Ники сжал челюсти, отвернулся, мотнул головой. «Отойди от окна», — приказал он мне, поправив съехавший плед, с видимым усилием натянул на лицо улыбку и пояснил. «Простудишься». «С какими демонами борешься ты, Ники? Что творится в твоей голове?» «У тебя замашки домашнего тирана, мой юный друг», — с укором сказала я, но послушалась, отошла. «Семейное это у вас, что ли?» Николас хохотнул, снова улегся на кровать и заложил руки за голову. «Да, котенок действительно подрос», — развалился, нахально демонстрируя гладкий торс и прорисованные на животе мышцы. «Красавец, есть в кого». «Да уж, Элиана, тебе ли не знать». Воздействие старшего господина Холда на прекрасный пол ты в полной мере испытала на себе. Хмыкнула. Стыд и злость на саму себя никуда не делись, но меркли в свете последних событий. Сообщила Николасу, где ему найти его форму и запасную щетку, а сама ушла в ванную Элизабет. Я умылась и вышла на лестницу, нос к носу столкнулась с улыбающимся, а главное, полностью одетым Ники. Попросила его подождать меня на кухне и поднялась к себе. Рассмеялась, заметив идеально ровно застеленную кровать. Достала из шкафа синее платье, надела и подошла к зеркалу. Пуговички до горла, плиссированная юбка. Кажется, именно это платье мне приносил в больницу господин Холт. Первой мыслью было снова переодеться. Но, почувствовав божественный аромат свежемолотого кофе, я отбросила ее как глупую. Причем тут платье? Никки стоял у плиты и что-то переворачивал на сковороде. Вот уж не думала, что он умеет готовить. Зачем, когда есть повар? Впрочем, это ведь Никки. Он много лет лишний раз не выходил из своего крыла, а слуг к себе не пускал. Логично, что он иногда сам себе готовил. И готовил, и убирался, и стирал. Подавила жалость. Нет, он вовсе не бедный, просто другой. Я улыбнулась и повела носом. Пахло очень аппетитно. Кофе, яйца и тост. Николас, ты не перестаешь меня удивлять. Подошла к столу, уселась на стол и пододвинула к себе чашку. Молоко, он обернулся ко мне. С удовольствием, радостно кивнула я, приняла бутылку из его рук. И мне, пожалуйста, попросил Никки. И пока я добавляла молоко в кофе, поставил перед нами тарелки. Даже если бы тост подгорел, кофе был невкусным, а яичница пересолена, я бы все равно расхваливала его на все лады. Мужскую инициативу надо поощрять. Эту нехитрую истину я помнила с самого детства. Мама раскрыла мне этот секрет, когда мне было 10, и близнецы вызвались помочь мне с мытьем окон. Синтия, наша старая няня, одна не справлялась с уборкой. Да и не ее это была обязанность следить за чистотой. Поэтому окна были на мне, ну и на Ральфе с Рэндольфом. А потом снова на мне, потому что за ними мне приходилось перемывать. Я улыбнулась воспоминанию. Нет, это не тот случай. Все, за что брался Никки, было идеальным. И завтрак не был исключением. «Тебе ведь, наверное, нужно в академию», — опомнилась я, делая последний глоток. «Ты не опоздаешь?» Николас тихо засмеялся. «Мне, конечно, нужно в академию, но ты важнее, и потом я уже опоздал. Иногда мне кажется, это мое проклятие — вечно опаздывать». Я удивленно вскинула брови. «Опоздание? У точного, как часы Никки? Да он же воплощение порядка». «Не верю», — заявила я, собирая посуду. «Чтобы ты и опоздал?» — поставила ее в раковину, включила воду, намылила губку. «Даже не представляю, как такое возможно. Поделись хоть одним случаем. Куда ты опоздал?» Я сполоснула кружки, стряхнула воду и повернула к нему голову, всем видом демонстрируя готовность слушать. «Родиться», — улыбаясь, ответил Николас. «Ну да», — понятливо кивнула я. «Родись ты на пару сотен лет раньше, все великие открытия точно бы принадлежали тебе». Утро было удивительно солнечным для этой хмурой зимы. Я застыла, любуясь игрой света на строгом лице Николаса. Тонкий нос, широкие брови в разлет, теплая улыбка на губах. Черная рубашка его была застегнута под самый воротник, но мои глаза знали, что она скрывает. Чтобы не испачкаться, Николас закатал рукава. На смуглом запястье серебром мерцали часы, а вчера они забытые лежали на бортике ванны. Всплеск воды... Тянется за мылом его рука и перекатываются под гладкой кожей мышцы. «Нет, Никки, ты никуда не опоздал. А вот я жалею, что поспешила родиться. Меня бросило в холод и в жар, пол ушел из-под ног. Только что вымытая кружка выпала из ослабевших рук и громко звякнула об оставшуюся в раковине посуду. Звук оглушил. Я моргнула, ошарашенно взглянула на Николаса. «Вообще-то я думал, что неплохо было бы пожить во времена великих магов», со смешком сообщил он и посмотрел на наручные часы. «Но, в принципе, от портрета на форзаце какого-нибудь учебника я бы тоже не отказался. Давай помогу». «О чем ты думаешь? Это же Никки! Клин клином? Новое чувство?» «Поздравляю, Алиана, ты на верном пути. Теперь осталось избавиться от нездоровой зацикленности на холдах». «Не нужно, потом домою». Я тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. «У меня впереди весь день». «У тебя ведь сессия», — Николас нахмурился и взял меня за руку. Я отвернулась и посмотрела в окно. «Хватит пожирать его глазами, Алиана. Это чудовищно, да и просто глупо. Впрочем, я ведь и есть чудовище». «Да, но я никуда не пойду», — аккуратно забрала руку. Никки тяжело вздохнул. «Глупо», — повторив мои мысли, заметил он. «Пойми, Ани. От себя ты не спрячешься даже в лесу. Поверь мне, я знаю». «Предлагаешь мне пойти в университет и ненароком перебить там весь цвет империи?» Скептически поинтересовалась я, чувствуя, как снова возвращается боль. Живот скрутило спазмом, и грудь неприятно заныла. «Нет», — рассмеялся он. Предлагаю тебе принять собственный дар и научиться его контролировать. Но для начала верни мне ладонь и прекрати от меня закрываться. Это больно». «Больно?» Я рассеянно смотрела на то, как сплетаются наши пальцы. «Тебе больно, и ты снова молчишь!» Зло процедил он и недовольно осмотрел кухню. «Надо лечь, но здесь есть только стол». «Нет уж», — отрезала я, — «пойдем в гостиную, мне не настолько больно». Мы спустились на один пролет вниз, и когда до первого этажа оставалось всего несколько ступеней, на меня с новой силой обрушилась знакомая боль. Я вцепилась в поручень, сдерживая слезы. «Почему теперь? Разве я нервничала? Адова пытка! Будто что-то тянет вниз живот, заживо выдирая внутренности». Я закусила губу и вдруг поняла, что не вижу впереди Ники. Растворился, исчез. А был ли он рядом? Подступающая паника многократно усилила ощущение, но тут же исчезла. Николас подхватил меня на руки. «Сейчас, потерпи». Он прижал меня к себе и быстро поцеловал в макушку. Я обхватила его за шею и закрыла глаза. «Плевать на боль, это ерунда. Ничтожная плата за тепло твоих рук, опору и безопасность». Три ступени, несколько шагов, и мы уже в гостиной. Наша квартира не была большой, первый раз я об этом жалела. Слишком быстро закончились наши вынужденные объятия. Ники аккуратно положил меня на диван. «Раздевайся», — скомандовал он и уселся на пол спиной к дивану так, чтобы меня не видеть. «Такой деликатный, не то что некоторые». Я подавила разочарование. «И это я смеялась над Лиззи». «Или просто расстегнись, но тогда ты помнешь платье», — неправильно истолковал мое молчание Николас. «Ты забыл сказать «больной», — буркнула я. «Слово «больной» имеет излишне негативную окраску», — возразил он. «И потом это в корне неверное определение относительно тебя». «Что ты говоришь?» — я ослабила пояс. «Мятое платье тоже мне проблема, зато я не буду стесняться». Ники повернулся ко мне лицом, покачал головой, глядя на мои манипуляции. Поднялся с пола, сел рядом, недовольно оглядел мой наряд и запустил руку мне под юбку. Кожу опалил холодный металл браслета. Я охнула, когда ладонь его легла мне на живот. Приятное тепло мгновенно расслабило мышцы. Только грудь продолжала противно ныть, но это было терпимо. «Если бы это была болезнь, я давно бы уже тебя вылечил», пояснил Николас и переместил ладонь выше. Рука его коснулась кружева бюстье. «Снимай, через ткань не работает, я же говорил», равнодушно заметил он. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Абсолютное спокойствие, непрошибаемая стена. Это же Ники, что ему до приличия? Для него одежда всего-то шелуха, а что под ней, его в принципе не интересует». «Чёртово платье! Лучше бы я сразу разделась! Не пришлось бы краснеть, глядя на поднятую юбку, да и Нике не нужно было бы ко мне наклоняться, чтобы дотянуться до нужного места». Расстегнула застежку. Белевая резинка со щелчком ударила меня по пальцам. Ники дернулся от звука, тяжело вздохнул и дотронулся до моей груди. «Гормональная буря, черт возьми! Тепло, приятно, стыдно и очень смешно! Он, конечно, вырос, да только это же все равно Ники. Стесняться его все равно, что стесняться камня. Его спокойствие, наконец, передалось мне». Я окончательно расслабилась и спросила. «Как ты думаешь, что это, если не болезнь?» Николас аккуратно забрал руку. Вместе с его ладонью ушло и тепло. Лишиться его было почти больно. Чтобы поправить бюстье, мне пришлось вытащить руки из рукавов. На ощупь застегнула застежку, натянула платье и встала с дивана, одергивая подол. «У меня есть пара идей, но они вряд ли тебе понравятся». Ники нашел мой пояс и протянул мне. И все же я забрала вещи, благодарно ему улыбнулась. «Полагаю, это или проявление дара? Слоун, помнишь его?» Ники дождался моего кивка и продолжил. «Слоун называет это откат или...» Он замолчал, сжав правую ладонь в кулак, сцепил зубы так сильно, что на скулах у него выступили желваки. И я не удержалась, наклонилась и погладила Николаса по щеке, стирая с его лица злую гримасу. «Или?» Он поймал меня за руку, быстро поцеловал в раскрытую ладонь и договорил. «Или ваш лес требует от тебя нового бонка?»